Ева Мелоди, отец моей подруги. Подобные истории мне всегда казались невероятно далекими, странными, неправильными. Никогда не интересовалась мужчинами старше себя более чем на 5 лет. Что у нас может быть общего? Но вот в мою жизнь ворвался он. Я встречаюсь с его сыном. Я дружу с его дочерью. Я выгуливаю его пса, потому что мне нужны деньги. Он хочет меня. Я это вижу. Но самое страшное в том, что и во мне начинает пробуждаться ответное желание. Прежнее название книги «Не твой сладкий папочка» содержит нецензурную брань.